«Это вождь Джозеф», — объяснил Чейз Максу. «Его ребятня нашла на городском пляже. У него крыло было сломано. Ветеринар, к которому его отнесли, сказал, что крыло слишком разбито, чтобы вождя лечить, и хотел его усыпить. Но я сказал: «Нет, ампутируй крыло и птицу отдай нам». И теперь он ведет себя как настоящая примадонна. Дважды в день прогуливается по отмелям, а все остальное время стоит здесь и жалуется, что мы его мало кормим». «А почему вы его зовете вождь Джозеф?» — спросил Макс. «Длинный назвал его, в честь вождя Мейерсе. Ну, помнишь битву в горах Берпо? Длинный сказал, что цапля с одним крылом напоминает ему слова вождя Джозефа после той битвы. Я больше не буду воевать». Примечание. Джозеф. Умер в 1904 году. Стремился договориться с колонизаторами о мирном сосуществовании. В 1877 году он пытался увезти племя Мейерсе из штата Орегон в Канаду, в 40 милях от канадской границы, в предгорьях Берпо, Северная Монтана. Индейцев окружили регулярные войска США и после четырехдневного боя вынудили сдаться. «А с вождем можно дружить?» «Если у тебя есть чем его кормить, то да. Если еды нет, он на тебя и смотреть не будет». Макс усмехнулся. «Возможно, я найду какое-нибудь другое животное, за которым буду ухаживать и которому дам имя». «Конечно, найдешь», — согласился Чейз. Длинный провел лодку «Веллинг» между двумя суденышками меньшего размера — «Уэйлером» и «Мако». Примечание. «Уэйлер» — китобой. «Мако» — вид серо-голубых акул. Чейз спрыгнул на причал и поднял канаты. Кормовые и носовые концы он бросил Длинному, а сам вернулся на борт показать Максу, как крепить линь на носу. Потом Длинный отправился на поиски еды для цапли, а Чейз с Максом двинулись на холм. Остров Оспри на протяжении почти 100 лет был частным семейным владением. Но за 4 поколения семья переросла те 5 домов, что позволяли выстроить здесь местные земельные законы. Время от времени ее члены пытались купить друг друга, но обнаружили, что стали жертвой парадоксальной ситуации. Теоретически остров, 35 акров земли с выходом к морю, стоил баснословных денег. Соответственно, с этим его облагали налогами администрации штата и города. За последние 2 десятилетия налоги удвоились, потом удвоились еще раз. И, наконец, расходы по содержанию владения достигли 150 тысяч долларов в год. Постепенно все члены семьи выяснили, за причитающиеся на их долю 2 недели летнего отдыха на своем острове они платят больше, чем стоит двухмесячная аренда приличного дома на островах Нантакет или Мартас-Виньярд. Они пытались продать остров, но убедились, что реально он вовсе не столь дорогостоящий, поскольку никто, в том числе и сами члены семьи, не хотел платить за него даже номинальную цену. Поэтому в рассчитанном акте возмездия против местных налоговых зверств семейная корпорация, объединение, существовавшее только для управления островом, получила под него в банке максимально возможный залог, половину номинальной цены, разделила эту сумму между 12 семьями внутри клана и исчезла, оставив остров вместе с налогами с продажи и собственности, а также с расходами по его содержанию, в распоряжение банка. Банк и город приветствовали Саймона Чейза как нового владельца. Он уходил в местное сообщество корнями, и хотя институт, как некоммерческая организация, освобождался от местных налогов, некоторые из проектов Чейза могли обеспечить горожанам существенный доход. Например, Саймон мог бы найти способ воскрешения промысла креветок и омаров. Многие годы места обитания гребешков, мидий и двустворчатых моллюсков Уотерборо были так сильно загрязнены, что этих животных запрещалось собирать, употреблять в пищу либо продавать. Чейз мог подсказать, каким образом очистить мидиевые отмели. Кроме того, местные бизнесмены знали, институт не составит им конкуренции. И, наконец, обширные планы Чейза, касающиеся острова, обещали дать району наиболее необходимое – рабочие места. Сокращение военного бюджета вызвало массовое увольнение у крупнейшего работодателя на юго-востоке Коннектикута – компании Electric Boat в Гротоне. Принцип домино от Electric Boat и других пострадавших фирм сокрушительно сработал в отношении сферы услуг. Тут и там закрывались рестораны, бакалейные лавки, салуны, магазины подарков, уступая место антикварам и художественным галереям. Уотерборо начала проникать мерзость запустения, и все надеялись, что институт поможет вернуть здешнее сообщество к жизни. Сотни людей будут заняты на строительстве, оснащении и подключении к коммуникационным сетям. А когда эти работы закончатся, десятки людей поступят в штат института и обслуживающих его заведений. В течение года казалось, что мечта станет явью. Чейз окончил курсы по составлению заявок на субсидии и получил пособие в размере 100 тысяч долларов на закупку лодок и основного научного оборудования. Он также получил предварительное подтверждение на субсидии по проектам, которые касались видов, нуждающихся в охране, коммерческого рыболовства и медицинских исследований от федерального правительства штата Коннектикут и нескольких частных фондов. Один из проектов должен был дать ему возможность изучить тот любопытный факт, что акулы, не имеющие костей, не болеют раком и артритом и могут достигать в укусе чудовищного давления до 20 тонн на квадратный дюйм с помощью челюстей, целиком состоящих из хряща. Еще одна субсидия позволяла ему принять участие в работах по проверке пока еще очень хрупкой теории. Измельченный акулий хрящ лечит рак. Работавшие с контрольной группой на Кубе врачи утверждали, что у пациентов, получающих большие дозы хряща, опухоли уменьшились на 40%. А потом, в конце 1995-го, экономика затрещала по всем швам. Национальный долг достиг 6 триллионов долларов. Президент и Конгресс, озабоченные шансами на следующих выборах, отказались от непопулярных решений, которые были необходимы для ликвидации бюджетного дефицита. Немцы, японцы и арабы, почти полтора десятилетия поддерживавшие хваленый американский образ жизни, наблюдали за всем этим через океаны и в конце концов с возмущением заявили, что Соединенные Штаты на деле кончились как мировая держава и забрали свои деньги. Инфляция взмыла до небес. Учетная ставка измерялась двузначными числами, биржевые котировки рухнули на 1000 пунктов, и до сих пор не было признаков конца падения. Уровень безработицы в целом по стране составил 11%. Каждая четвертая семья жила уже ниже уровня бедности. В течение одной недели все обещанные Чейзу субсидии оказались отозваны. Ему еще хватило денег завершить строительство. Потом он мог только платить троим сотрудникам и наскребать на пропитание. Если бы не получен институтом статус необлагаемого налогами учреждения, Чейзу пришлось бы, по примеру своих предшественников, бежать с острова. Что, впрочем, еще не исключалось, окажись пустышкой его последняя ставка. Несколько месяцев назад Чейзу позвонила из Калифорнии доктор Аманда Мейси. Он знал ее как ученого, читал статью о ней в каком-то журнале. Она вела исследования в совершенно новой области. С помощью обученных морских львов она снимала на видеопленку серых китов в естественных условиях. До безобразия пугливые серые киты избегали фотографов-аквалангистов, и даже если ныряльщику удавалось сделать несколько кадров, нельзя было понять, ведут ли себя киты нормально или из-за присутствия аквалангиста в какой-то мере необычно. Мейси считала, что раз морские львы в дикой природе часто сопровождают китов, киты принимают их, не меняя своего поведения, поэтому она приучала морских львов носить видеокамеры на прогулках с китами. Согласно журнальному сообщению, изыскания Мейси уже многое переменили в принятых представлениях о серых китах. Теперь она хотела испробовать тот же метод с другим видом китов – атлантическими горбачами. Мейси слышала о новом институте и читала некоторые статьи Чейза об акулах. Знала, что у него есть нужные люди, лодки, мозги и опыт работы с глубоководными животными. Знала она и о том, что горбачи летом проходят восточнее Оспри, двигаясь к северу. Мейси предложила на 3 месяца принять ее на острове с командой морских львов, вывозить их в океан и помогать в исследованиях, ну, скажем, за 10 тысяч долларов ежемесячно. Чейз сразу же дал согласие, пытаясь не выдавать голосом волнения. Такой вариант мог означать спасение, не только финансовое, но и интеллектуальное. Колоссальный проект с отличным финансированием и уважаемой коллегой. Единственная трудность заключалась в том, что доктор Мейси должна была прибыть со дня на день, и Чейз уже истратил кучу денег, которых, кстати, не имел, на подготовку к ее приему и устройству морских львов, а первый чек доктора Мейси пока не поступил. Если она поменяла свои планы и решила не переезжать на Оспри, но поленилась сообщить ему, если